товарищи, во втором отделении нашего концерта, кроме всех перечисленных, будет выступать лауреат международных и всесоюзных конкурсов, известная вам, наверное, по гигантскому ансамблю «Румен» и джазовому ансамблю Thank you. Thank you.

эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. Мы пили эту чистую воду. И мы не станем старше. Степных волков, и каждый пьян, как свинья. Я был бы одним из них, но у меня семья. И каждый глядит за дверь, и каждый лелеет стона. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Тем, чтобы здесь скучать, пусть играет, кто должен играть, и стучит, кто должен стучать. Но все, что я здесь слышал, меня погружало в сон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Дайте мне мой кусок жизни, пока я не вышел вон. Должно быть что-то еще. В этом городе должен быть кто-то живой. Я знаю, что когда я увижу его, я не узнаю его в лицо. Но я рад, в этом городе есть еще кто-то живой. Этот город — это Вавилон. Мы живем — это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Этот город — это Вавилон. Мы живем — это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Две тысячи лет, две тысячи лет. Мы жили так странно, две тысячи лет. состояние ума. Не знаю, понял ты или нет, отчего мы живем так странно 2000 лет. И этот город, это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют и меня, хотя вокруг нас Вавилон. Город — это Вавилон. Мы живем — это Вавилон. Я слышу голоса, они поют и меня, хотя вокруг нас Вавилон. Я курю сенсимиля, как аристократ. Я сижу себе на крыше, и я очень рад. Я курю сенсимиля, как аристократ. Это город, это Вавилон. Мы живем, это Вавилон. Я слышу голоса, они поют для меня, хотя вокруг нас Вавилон. Сейчас будет известная всем русская песня, переходящая во что-то другое. Вы знаете вы или нет, интересно? По первому аккорду. Это не мой друг музыкант. Это старинный чуть, не наш. Не слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как они дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как они дороги. Москва. обидно мне.